больше бы ничего не требовалось. Спейд сжал зубы и произнес сквозь них: «Мной ты вертеть не будешь». Она поцеловала его в губы, обняла, прильнула к нему всем телом. Когда в дверь позвонили, она была в его объятиях. Обнимая Бриджит О'Шоннесси левой рукой, Спейд открыл входную дверь. За дверью стояли лейтенант Данди, сержант Том Палхаус и еще два детектива. Спейд сказал: «Привет, Том. Взяли голубчиков?» «Взяли», — сказал Палхаус. «Прекрасно. Заходите. А вот и еще одна пташка для вас». Спейд подтолкнул девушку вперед. «Она убила Майлза. Есть у меня, кроме того, и кое-какие вещички. Пистолеты мальчишки, пистолет Кейро, черная статуэтка, из-за которой все заварилось, а также банкнота в $1000, которой хотели подкупить меня». Он посмотрел на Данди, нахмурился, наклонился вперед, чтобы заглянуть ему в лицо, и рассмеялся. «Что, черт возьми, стряслось с твоим приятелем, Том? На нем лица нет». Спейд снова засмеялся. «Голову даю на отсечение, что, выслушав Гудмана, он решил, что наконец-таки взял меня за жабры». «Перестань, Сэм», — проворчал Том. «Мы и не думали». «Черта с два вы не думали», — сказал Спейд весело. «Ты-то, конечно, понимал, что я водил Гудмана за нос, а он шел сюда, облизываясь, и предвкушал, как будет вязать меня». «Перестань», — снова проворчал Том, искоса поглядывая на своего начальника. «Нам все рассказал Кейро. Гудман мертв. Когда мы приехали, мальчишка заканчивал дырявить его пулями». «Это следовало ожидать», — кивнул Спейд. Когда в понедельник утром, в начале 10-го, Спейд вошел в свой кабинет, Эффи Перрин бросила газету и поспешно вскочила с его кресла. Он сказал: «Доброе утро, ангел мой. То, что газеты пишут, правда?» — спросила она. «Да, сударыня». Он бросил шляпу на стол и сел. Цвет лица у него был все еще нездоровый, но выглядел он вполне уверенно и бодро, а взгляд его слегка красноватых глаз был ясен. Карие глаза девушки были странно расширены, рот кривился. Она стояла рядом, глядя на него сверху вниз. Он поднял голову, ухмыльнулся и сказал с издевкой: «Вот и верь женской интуиции». Она спросила каким-то странным голосом: «Это правда, что ты так с ней поступил, Сэм?» Он кивнул. «Твой Сэм — детектив». Он строго взглянул на нее, обнял за талию, положил ладонь на бедро. «Она действительно убила Майлза, ангел мой», — сказал он тихо. «Между делом, вот так». Он щелкнул пальцами другой руки. Она отстранилась от него почти с брезгливым выражением лица. «Не надо, пожалуйста, не трогай меня», — сказала она, судорожно вздыхая. «Я знаю, что ты прав, ты прав. Но не прикасайся ко мне сейчас, не надо». Спейд стал белее мела. Кто-то повернул ручку входной двери. Эффи Перрин быстро вышла в приемную, затворив за собой дверь. Когда она вскоре вернулась в кабинет, то опять закрыла ее за собой и сказала тихим, тусклым голосом: «Там Ива». Спейд, глядя в стол, еле заметно кивнул. «Да», — сказал он. «Пусть войдет».